Ава Евстафий. Идол Ава Евстафий. Жире, я никогда не вкушал пищи захождения солнца. Когда книга не выходила, из рук моих, продавали и принимали товар, а я непрестанно упражнялся в чтении. Посетницам я раздавал милостыню. Когда начинался звон церковь, и никто прежде меня, когда я выходил из церкви, то приглашал с собою бывших тут убогих вдов, и разделяли они со мною трапезу. Стоял в церкви на всеношном бдении, когда не вздремнулось мне, и при себя великим подвижник славляли и почитали меня. Умер сын мой. И города пришли ко мне, чтобы утешить меня. От великой скорби болезнь и был близок к смерти. По прошествии 7 месяцев едва провел я в дому мои 4 года, подвязался и не прикасался к жене моей, с нею, как с духовной сестрою. Когда случалось мне видеть монаха, я приглашал его в дом мой вкусить хлеба. У этих монахов я о чудесах, совершаемых святыми стал. И мало-помалу пришло мне желание монаха. Жену мою я ввел в женский, а сам пошел в скит Каве, которым был знаком. Он постриг меня в ство. Имел блаженный, кроме меня, еще 2 учеников. Все, видя особенно усердным к церкви, отдавали мне. Провел я в ските около 5 месяцев, и успокоить меня блудный бес, приносил на ней не только жены моей, но и рабынь, которых я имел в дому моем. Не было мне отдыха от брани ни на час. Старца я смотрел, как на дик, и слова его казались мне уязвляющими меня стрелами. Когда я в тени, то не мог открыть глаз от сна, овладевавшего мною, так что нет, но несколько раз я приходил в отчаяние. Борол меня, и без чревообъятия. Борол до того, что я часто хлеба и ел, и пил тайно. Что говорить много? Помышления мои расположили меня выйти и бежать из скита, направиться на восток, поместиться в таком, в котором никто не знал меня, там приянию или жениться. Старец, видя изменения в лице моем, он увещал меня: лукавые помыслы нападают на тебя и душу твою, а ты не исповедуй. Но я отвечал: отец, у меня нет никаких помыслов, но я размышлях моих и скорблю о них. Такими скверными и лукавыми помышлениями, проведши 15 месяцев, однажды перед наступлением воскрес, видел я во сне, что нахожусь, прихожу поклониться святому апостолу и евангелисту Марку. Вот, внезапно встретило меня множество. Они схватили меня и отделились как бы на 2 лика, принесли черную змею, ею мои руки, а другую змею свернули в кольцо и возложили мне на шею, еще других змей положили мне на плеча, а они прицепились к ушам моим, также змеёю припоясали меня телом моим. Потом привели Женя плянок, которых я имел не у моем, и начали они целовать меня не в лицо. Нестер мрад. Змеи начали есть ей лицо и глаза, а эфиопы вокруг меня отворили уста мои, гали в них огненную ложкой нить, ешь и насыться. Несли чашу, говоря: подайте вина и воды и напойте его. И на меня горящую смолою, смешанную. После этого они начали бить меня огненными жезлами, отведем его в город Едес, и на другая, как же и там. Находясь в тви, я увидел 2 светоносных высоты неисповедимые. Они выходили из того Марка. И фюжали, а я начал взывать к ним: «Выйти меня». Они спросили меня, что случилось. Я отвечал. Я шел в церковь поклониться и попал на разбойников. Видите, что они сделали со мной или со мною. Один из честных людей сказал мне на это. Что, что сделали? С тобой следует еще хуже. Но никто не может тебя от этих уз, кроме Иоанна, с которым ты живешь, и от ты отлучен твоим неверием. Светоносные эти мужи оставили меня, а я начал вопиять к ним. Клинаю вас, единосущную Троицу. Когда я кричал, шли братья и разбудили меня. Я был облит слезами. Встал к преподобному старцу, припал к святым ногам его и рассказал ему, все, виденное мною. Старик, эфиопы — суть бесы, змеи — скверные помыслы не исповедуешь мне. Огненная змея — брань беса блудного, жиоплянки — суть помышления, обольщающие и вместе губящие тебя, снедающие тебя змея есть змея. Огненная лжица, отверзавшая, суть беса, осуждение, мы напоили тебя. Есть душевное рение твое, происшедшее от их лукавых помыслов, и то отвращение, которое ты ощутил ко мне и к братьям. Малою и серою означается тот хавода, который ты ел и пил украдкой тайно. Знай, сын, деятели, которые ты совершил в мире, они были с возношением к ним и гордостью. Бдение, твое пощение, то не упусти мстительное хождение в церковь, милостыни, которые ты раздавал, все деянием похвалы человеческой. Ты причине и дьявол тогда не хотел нападать на тебя. Ныне же, увидев, что ты сын на него, и он восстал на тебя, на будущее время завещеваемый. Когда усмотришь в себе сплю от лукавых помыслов отцу твоему или братьям, кататьям к тобою, и уповаю на Бога, что помогу тебе, как помог многим, дав мне это наставление старец от меня в мою келью. Начал открывать мои помышления и не пребывал во всяком покое. Добродетели монаха двиги их отличаются решительно от подвигов и добродетелей мирителей. Говорит святой Иоанн Карпофийским: никак не позволь себе при себе приблаженным мирянина, нежка, мирянина, имеющего жену и детей, решающегося тем, что он благ и подает обильную милостыню, стыгаясь никаким искушением от бесов. Не признай себя монах, меньше мирянина в благоугождении. Говорю это не потому, чтобы ты жил непорочно себе труд иноческого подвига, если ты и очень грешен. Любовь души твоей, твое злострадание, честнее пред Богом, возвышеннейший добродетелей мирянина. Чаль, твое покаяние, твои воздыхатывания, слезы, мучительства, недоумение, умение помыслания, рыдание, плач ума, плачев сердца, сокрушение, смущение, каивание и уничтожение. Это все и прочие тому подобные, вообще тех, которые ввергаются в жизнь искушений, они далеко честнее, приятнее Богу, нежели благоугодно. Подвиг иноческий основывается на истинном смирении, соединенном с отвержением своего «я», встречается пред человеком Бог, и вся надежда спасения возлага. Напротив того, подвиг мирянин внешних дел ит свое «я» и умоляет пред Бога. По этой причине видим, что многие великие грешники, вступив в монашество, лишь великими святыми, те подвижники мира, вступив в монашество, оказали самые умеренные приуны, а некоторые тры. Надлежит исследовать, говорит святой источник, почему миряне, которые проводят жизнь в обдениях, в посте, перешедший к жизни монашеск, это поприще душевных опытов, удаленные от человеков, оставляют свое прежнее подвижничество, растленное и притворное. Я видел многие различного добродетелей, насажденные мир, напаяемые тщеславием, на ямы, при уходительство, совершение дел на показ и перед человеками, при уточнении земли похвалами. Эти древа пересажены на землю пустынную, чаемую мирскими, не имеющую воды тщеславие, немедленно. Воспитанным в неге древ свойственно расти и приносить плод почве иночества. В Константинополе жили два родные брата, весьма набожны и постились много. Один из них пошел в Раифу и принял монашество. В последствии некоторого времени брат его меретить монаха. Он пришел в Раифу и побыл с монахом некоторое время. Что монах вкушает в девятом часу третьего дня, он соблазнился и сказал: когда ты жил в миру, то не себе вкушать прежде солнечного захождения. Монах отвечал: чал. То питался тщеславием, слыша похвалы от человеков, они облегчали тягость подвига постного. Авва Евпрений сказал: Авва Евпрений. Наимя людского обозначается любящее вещество, преткновение и скорби. Случится утратить что-либо вещественное, утрату должно принимать с радостью и исповедовать, что она избавила. Брат от вставления у Авы Евпрения, как ему, старец отвечал: чал, ешь траву одевайся, на траве сердце стежи, железо. Он говорил, свет молился на всякое время, молился в полночь, перед рассветом, молился на рассвете, молился утром, в полдень и вечером. Потому зал он седмирицею днемхе. Он говорил, скудость, страх Божий, плач, да пребывают с тобою. Он говорил: зная, что Бог верен и вещ, веруй в Него, и будешь причастником благ Его. Если пребываешь в бездействии, то не веруешь. Все мы веруем, что Бог всесилен, веруем, что все возможно для Него. Иви веру свою в Него, и дела творит в тебе чудеса. Спросил Авву Евпрения, как страх Божий в душу. Старец отвечал: если человек будет смиряться, нительствовать, и если воздержание, то придет к нему страх Божий. Однажды обкрадывали Авву Евпрения. Он помогал ворам выносить искидившиеся в ней. Воры вынесли все, брав вынесенное, пошли. Только жезл старца остался в келье. Видевший это, опечалился. Взяв жезл, пошел за ворами и отдавал. Но они не хотели принять его, помимо какого-нибудь умысла против них, в действие. Старец, встретившись с некошедшими по той же дороге, упросил взять жезл и передать его. Авва Евгений сказал Авва Евгений, полезно нам искать одного. Пребывание с Иисусом. Богат пребывающий с Иисусом в вещественном отношении. Он сказал: вещи земное более не лишится и небесного, и земного, ищущий же земного Господу миру. Он сказал: да будут потребности чрева мало, да будет рукоделие малым, и возможность в безмолвии спасение. Поведал Авва Евсевий Пресвитерской. К некорцев пришел бес в образе, стучался в двери кельи. Старец отвечал и сказал пришедшему: сотвори молитву. Пришедший сказал: ныне и присно, и во веки веков, аминь. Старец опять сказал ему: сотворю. Бес опять сказал: не присно и во веки веков, аминь. Сказал ему в третий раз: сотвори, моли. Бес и в третий раз сказал: присно и во веки веков, аминь. Ему старец: так скажи. Отцу и сыну и святому духу, не присно и во веки веков. А услышав это, исчез клённый огнём.